Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Пап, смотри, что я сегодня нашла. Ты знаешь, что это такое? Ну-ка, покажи. Ха, да это же куколка. Да? А я думала, что какой-то жук с поджатыми лапками. Нет, это совершенно определенно куколка какой-то бабочки. Ты, между прочим, можешь взять ее домой, положить в какую-нибудь коробочку и дождаться, когда бабочка вылупится. Правда? Здорово! Только потом обязательно выпусти ее на волю, ладно? А с ней в коробочке ничего не случится? Я думаю, вряд ли. Куколка — это же такой специальный кокон, который защищает гусеницу от внешнего мира. И эта защита довольно надежная. Если ты не будешь оставлять ее на ярком солнце и не станешь лишний раз тревожить, думаю, ничего не случится. А вот интересно, бабочки помнят, как они были гусеницами? Или все забывают? Ну, я читал, что помнят. Ученые проводили такой опыт. Они научили гусениц избегать определенных запахов. Гусеницы окуклились, стали бабочками и все равно улетали подальше от этих самых запахов. Вот это да! Здорово! А что, больше никто на свете не может так превращаться? Ну почему же? Очень многие насекомые сначала живут в виде гусениц, потом окукливаются, а потом выходят на свет абсолютно в другом виде. Да многие превращаются. Медузы, например, и даже лягушки. Ой, точно, лягушки. У них же головастики. Такие миленькие, с хвостиками. Да, совершенно верно. Пап, а ты можешь придумать для меня какую-нибудь сказку про головастика? Ну, пожалуйста. Да запросто. Заодно повторим с тобой все жизненные циклы земноводных. Давай. Ну, значит так. В одном тихом-притихом пруду, на самом дне, под затонувшим листиком, лежала одинокая икринка. Солнышко ее согревало, теплое течение омывало, и вот в один прекрасный день внутри икринки что-то шевельнулось. Потом шевельнулось еще раз, потом еще и еще. И, наконец, наружу проклюнулась чья-то крохотная голова с глазками. Голова внимательно осмотрела все вокруг и вдруг сказала тоненьким голоском: «Ух ты, как интересно! Какое все вокруг красивое, какое замечательное!» «Ну чего ты шумишь? Разве нельзя вести себя немного потише? Я тут, между прочим, ем». «Ой, извините, пожалуйста, а вы кто?» «А ты что, не видишь? Улитка я, разве не понятно? Вот нога, вот рожки, вот раковина». «Улитка, очень приятно. А вы случайно не знаете, кто я?» «Ты? Ну, пока не очень понятно. Ну-ка, выбирайся целиком, я на тебя посмотрю». Сейчас. Еще немножко. Вот, теперь стало понятно? Честно говоря, не очень. У тебя только голова и хвост, больше ничего нет. Даже не знаю, как тебя назвать. Голова, Головася. Можно просто Вася. Устроит? Да, устроит. Большое спасибо. Теперь не мешай мне. у меня обед. Правда, обед у меня постоянно, но все равно не мешай. Плыви вон к рыбам, у них тоже голова да хвост, они тебя за своего примут. Хорошо, до свидания. И поплыл Вася-головася рыб искать. Плывет, старается, хвостиками изо всех сил работает. Вдруг видит, в траве кто-то большой. У с Васиной точки зрения просто огромный, сантиметров 10 в длину. Ух ты! Голова и хвост, то что надо! Здравствуйте, вы, наверное, рыба? Ну, привет, рыба, конечно. Карпик меня зовут. А когда вырасту совсем большой, буду карпом. А ты кто такой? Я тоже рыба. Меня зовут Вася. Можно я тут с вами побуду? Да, пожалуйста, сколько угодно. И остался Вася с карпиком. Только вот беда. Карпик с каждым днем растет, сил набирается, и от этого плавает все быстрее. А Вася, хоть и тоже подрос, но догнать его никак не может, просто не успевает. И вот однажды посмотрел карпик на Васю внимательно, да и говорит: «Знаешь, вот смотрю я на тебя и думаю, голова у тебя есть, хвост тоже, да и дышишь ты жабрами совсем как я. Одного я понять не могу, почему у тебя плавники такие странные? Их две штуки всего, да и растут в неположенном месте. И вообще, мне кажется, что это ноги. Может, ты не рыба совсем?» «Ноги? Не рыба? Ой, а кто же я тогда?» «Ну, с такими ногами у нас только жуки-плавунцы. Может, ты у них спросишь?» «Я попробую. Спасибо, карпик. До свидания!» Поплыл Вася жуков искать. Плывет, хвостом работает, ногами отталкивается. Видит, ныряет кто-то. То к самому дну опустится, то к поверхности поднимется. Гладкий такой, блестящий, красивый. Вот это да! Я тоже хочу таким вырасти. Нужно с ним подружиться. Подплыл Вася поближе и говорит: «Здравствуйте! Вы, наверное, жук-плавунец, правильно?» «Все верно. А ты кто такой?» «Я Вася. Говорят, что я тоже жук. Смотрите, какие у меня ноги. Видите? Можно я с вами дружить буду?» «Ноги, говоришь? Честно говоря, не похож ты на жука. Но если тебе так хочется, валяй. Поплыли со мной. Только от личинок стрекозы держись подальше». «Пап, а разве у стрекоз личинки под водой живут?» «Конечно, ты разве не знала? Только вот если стрекоза очень красивая насекомая, почти как бабочка, то ее личинка вовсе не такая приятная. У нее мощный хвост, огромные челюсти, и вообще она похожа на какое-то чудовище. Я тебе потом картинку в интернете покажу». «А почему от нее нужно держаться подальше?» «А потому что личинка стрекозы, пожалуй, самый опасный хищник в пруду. Она запросто может съесть головастика и даже мелкую рыбку, если поймает, конечно. Правда, и жук-плавунец для головастика опасен. Но будем считать, что нашему Васе просто повезло. Давай дальше сочинять». «Ну, давай». Вот, значит, дружит Вася с жуком-плавунцом. Вместе вкусные водоросли едят, вместе на мелководье греются. И вот однажды говорит Вася жук: «Слушай, я тут со старым приятелем встретился. Он говорит, что в соседнем пруду и водоросли вкуснее, и вода теплее. Может, слетаем, проверим?» «Что-что сделаем? Слетаем?» «Ну да, выползем на берег, расправим крылья и полетим. Тут недалеко, минут за 15 доберемся». «А ты что же, летать умеешь?» «Хе, вот насмешил. Конечно, умею, как и большинство жуков. Ну что, ты со мной?» «Ты знаешь, а я не умею летать. А я давно подозревал, что ты не жук. Посмотри, пока мы с тобой дружили, у тебя еще одна пара лапок выросла. Теперь у тебя есть лапки передние, лапки задние и хвост. Ты знаешь, на кого похож? На кого? На тритона. Поищи, они где-то тут должны быть. А я уж, извини, полечу. Ну, до свидания. Выполз жук-плавунец на сушу, крылья расправил и улетел. А Вася побрел тритонов искать. Вдруг видит, плывет ему навстречу существо. И лапки у него есть 4 штуки, и хвост. Обрадовался Вася. Здрасте, а я как раз вас ищу. Вы же тритон? Не просто тритон, а тритон углозуб. А ты кто такой? Я Вася, и похоже, я тоже тритон, видите? Ну, вижу. Странный ты какой-то, прямо скажем. А чего тебе от меня нужно? А давайте с вами дружить, плавать вместе, беседовать. Нет, Вася, что-то мне не очень хочется. Уж извини, пора мне, дел полно. Счастливо. До свидания. Остался Вася один-одинешенек. Никто с ним дружить не хочет. Бродил он по дну, бродил, плавал среди водорослей, плавал, и сам не заметил, как его хвостик становился все меньше и меньше, а потом и вовсе пропал. И вот однажды сидел Вася на мелководье у самого берега. Вдруг кто-то рядом с ним как плюхнется, брызги в разные стороны. Привет! Ты чего тут расселся? Здравствуйте! А вы кто? Я Гуля, лягушка, а ты? Я Вася, только я не знаю, кто я. Сначала у меня были голова и хвост, но я не рыба. Потом появились ноги, но я не жук. Потом выросли передние лапки, но тритон со мной даже разговаривать не стал. А сейчас вот даже хвост пропал. Ой, насмешил, ой, не могу. Разве ты не видишь, что ты лягушонок? Посмотри, ты ведь точно такой же, как я. А ну-ка, скажи, ква. Ну, раз вы так просите, ква. Отлично! А теперь упрись в дно обеими задними лапками и толкайся, только сильно. Вот так? Ну вот, видишь, квакать можешь, прыгать умеешь. Ты лягушонок. Поскакали со мной, я тебя нашим покажу. Отправился Вася вслед за Гулей и, наконец, нашел себе много друзей. Тут и сказочке конец. А знаешь, пап, если к этой твоей сказке нарисовать картинки, то получится просто замечательная книжка. Правда? Ты так считаешь? Да, только она будет для детей не старше 3 лет. А ну и пусть. Нарисуешь к ней иллюстрации? Хорошо, нарисую. Спасибо. В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.